первый момент я напрягся, ожидая атаки. Однако вместо этого женщина, кажется, транслировала что-то вроде намерений поговорить. Я застыл без движения. Первым делом разорвал контакт, чтобы куда более искушенная в этом деле певица не нанесла мне вреда. Я еще раз оценил уровень энергии Ильяры. Ну что ж, пришла мысль. Если зовут, чего бы и не сходить. Уже без всякой утайки я направился к особняку. По пути я проверил Альбиону. Та замаскировалась в густом саду на соседнем участке, готовая в любой момент сорваться по приказу. Она достаточно далеко, подумал я. Ильяра не должна была ее заметить. Я подошел к ограде особняка, еще на подходе приметив дежурящего у ворот охранника в теплой меховой куртке. Судя по всему, это был обычный человек. Добрый вечер, мне пришлось привлечь его внимание. Я по приглашению. Чего? Протянул человек. Однако, разглядев одежды мага, он тут же сменил тон. КХМ, прошу прощения, сударь. Сейчас, он споро открыл небольшую дверь в воротах, пропуская меня. Позвольте провожу, произнес он и тут же добавил. Вообще-то, хозяйка сказала никого не пропускать. Охранник явно засомневался в моих словах, но побоялся сказать такое в лицо пусть и начинающему, но магу. Вместо этого он решил сопроводить меня до охранников оперной дивы. Тем более, что долго идти не пришлось, один из них уже стоял у входа в дом. Я еще раз оценил мужчину в темных одеяниях. Крупный и мрачный, он создавал образ типичного вышибалы. Нет, мысленно покачал я головой, тоже измененный темной энергией. Хоть я и не ощущал злобы, но мое чутье уже сигнализировало, что рядом со мной находится кто-то, отличный от обычного человека. «Прошу, госпожа ждет», — произнес он, открывая дверь, и бросил уже охраннику. «Ты свободен». Убедившись, что все нормально, охранник кивнул и направился обратно, к своему посту. Я подождал, пока человек удалится достаточно, чтобы не слышать наш диалог. «Иди первым», — сказал я охраннику, ожидавшему, когда я зайду, а я уж позади. Тот приподнял бровь, но спорить не стал, молча исчезнув в доме. Я же, выдержав небольшую дистанцию, прошел следом. Внутри дом оказался довольно уютным. Однако я ощутил себя будто входящим в логово дракона. Невольно я еще раз оценил свои шансы при худшем развитии событий. У меня достаточно козырей, подумал я. Главное, не допускать ошибок. Ильяра была тем, кто осознанно применял злобу. И это в то время, как с тем же самым обломались научные структуры государства. Это была уникальная возможность почерпнуть важную информацию, и ради нее стоило рискнуть. Думая об этом, я машинально оценил внутреннее убранство особняка, желая по мелким деталям узнать что-нибудь о хозяйке. Однако Ильяра, скорее всего, сняла дом на время пребывания в столице. Ничего особого безликий дизайн дома мне сказать не мог. Я миновал гостиную и поднялся на второй этаж. Здесь охранник распахнул дверь, пропуская меня. Взгляду открылась комната в бело-голубых тонах. Судя по мебели, личное помещение. Проходив вперед, вновь велел я замершему охраннику. Тот дернулся, но застыл на месте, будто моим словам противоречили какие-то внутренние установки. «Тет, милый», — донесся женский голос из проема, — «выполни просьбу мальчика, будь гостеприимен к нашему гостю». Охранник кивнул и прошел вперед. Я же, еще раз мысленно проверив артефакты, вошел внутрь. Я был прав, это оказались личные покои хозяйки. В глубине помещения стояла даже не кровать, но ложе. Рядом располагался трильяж, где все было забито женскими штучками для наведения красоты. Хозяйка помещения сидела перед зеркалом, снимая сценический макияж. Вскользь я заметил, что это ничуть не портило ее очарование, а уж одежда в виде легкого халатика выше колена и вовсе заставила разбушеваться подростковую фантазию. И судя по улыбке, женщина прекрасно понимала и умела пользоваться своим очарованием. Немая сцена затянулась на несколько минут. Ильяра спокойно ухаживала за своим лицом, а мы с ее охранником стояли, ожидая, когда она закончит. Разумеется, все это было не просто так. Через ненавязчивые взгляды я ощущал, что женщина оценивает меня. Возможно, как и я, она напряженно обдумывала, чего от меня ждать, и подбирала фразы для начала диалога. Не спешил я, изучая вблизи энергетическую структуру оппонентки. Из-за перенасыщения она все еще не могла использовать свою маскировку. Ильяра не была одаренной, магический дар полностью отсутствовал. А вот ядро злобы имелось, как и у любого одержимого. Однако, помимо этого, злоба была рассеяна по всему ее телу. Кажется, она образовывала какую-то структуру, но без души взора я не мог понять, что там. В это время женщина явно также изучала меня, на ее лице промелькнул интерес, однако в какой-то момент он сменился непониманием. Женщина будто ожидала от меня чего-то другого, наверное, поэтому она первой разорвала затянувшуюся паузу. «Зачем ты пришел?» – спросила она. «Если тебя заметили, это может вызвать подозрение. Вопросы какой-то информации не дали. Я лишь подтвердил, что Ильяра понимала, что я также, как и она, несу злобу, и не хотела быть обнаруженной. Похоже, молчание было воспринято ею как неуважение к ней или даже грубость. Лицо женщины стало недовольным. «Молчишь, кто ты такой?» – довольно резко спросила она. «Из какого тоннеля ты пришел? Отвечай сам, или придется применить силу». Я заметил, как уловивший тон хозяйки охранник сделал шаг вперед. Более того, двое остальных, находившихся в другом помещении, вышли в коридор, перекрывая путь к выходу. Мне осталось только усиленно анализировать слова женщины. Ухватившись за последнюю фразу, словно утопающий за соломинку, я начал прокручивать их в голове. Я уже достаточно узнал об этом мире, и нигде не слышал понятия «тоннель» в подходящем контексте. «А ты кто такая, чтобы допытываться?» – спросил я и продолжил. «Я пришел спросить, кто тебе разрешил заниматься своими грязными делишками здесь?» Глаза Ильяры забегали. «Я же ощущал себя точно так же, как и при допросе ныне покойного Альберта. То есть я понятия не имел, о чем идет речь, но не хотел выдать свое незнание. Ощутив во мне злобу, она явно приняла меня за своего сородича», – предположил я. «Наконец я понял, что слово «тоннель» имеет сходный смысловой фон с понятием «колодец», так учитель называл аномалии, которые, по сути, являлись вратами на другой план. Неужели я встретил пришельца из другого мира? Сам себе не поверил я. Эта версия была очень подходящей, но поверить в нее было трудно. Хотя, с другой стороны, я сам был хоть и не таким же, но пришельцем. В этот момент лицо Ильяры будто наполнилось ядом. Изначально она испытывала ко мне лишь любопытство. Однако мой отказ отвечать на вопросы был воспринят как грубость, а терпением эта дамочка, похоже, не отличалась. «Что ж, ты сам пришел, так что не жалуйся, мальчишка», – произнесла она. «Сейчас я тебя научу уважению». Несмотря на чуждое происхождение, Ильяра имела вполне человеческую тягу к пафосным фразам. Я бы ответил ей тем же, но подобным никогда не болел. И тем более, пришло время заняться делом. Стекло за спиной замершего телохранителя взорвалось тучей осколков. Охранник певицы не успел даже дернуться, как сломанной куклой отлетел в сторону. Я начал действовать одновременно с атакой Альбионы. Повернувшись к двери, я ударил кинетикой. Покрытый паркетом пол сгребло, превратив в завал с торчащим из него частоколом досок. Все это закрыло выход, отсекая путь двум оставшимся охранникам. В это время Альбиона налетела на Ильяру. Я дал ей приказ не убивать женщину, но та была совсем не беззащитна, чтобы подпустить к себе мою подручную. Энергия Ильяры вспыхнула, а пространство вокруг словно накрыло каким-то вибрирующим полем. Я тут же ощутил по связи с Альбионой, что поле остановило ее, воздействуя на злобу. Более того, я и сам ощутил, как темная энергия в моей душе будто потяжелела. Это был какой-то странный резонанс. Под его воздействием энергия вибрировала, что усложняло управление ею. Я ощутил, что эффект фокусируется именно на нас с Альбионой и продолжает усиливаться. Злоба была блокирована, а ударить магией я побоялся. Источник, тесно связанный с темной энергией, мог дать непредсказуемый побочный эффект. Устроенная мною баррикада долго не продержалась. От удара монструозной силы она разлетелась на щепки. «Пора это прекращать», — подумал я, — «а то будут жертвы». Первые ходы в схватке наконец позволили мне оценить способности женщины. Была ли она полноценной одержимой или нет, сейчас некогда было думать об этом. Я сделал то, что от меня требовалось. Используя последние секунды, я побежал к женщине. Та лишь успела удивиться. Видимо, по ее мнению, давление должно было подействовать на меня так же, как и на Альбиону. К несчастью для Ильяры, она до последнего так и не поняла, кто я такой. По комнате разлетелся звонкий шлепок от оплеухи, и воздействие сразу же прошло. Вскрикнув, Ильяра упала на пол. «Прикажи им остановиться, или вам всем конец!» — крикнул я. Упавшая на пол женщина посмотрела на меня. Если она что-то и хотела сделать, то появившаяся рядом Альбиона заставила ее поумерить пыл. Альбиноска совсем не цацкалась. Будто нарочно, она грубо схватила Ильяру за волосы и подняла с пола. Зайдя ей за спину, Она перехватила женщину так, чтобы отгородиться ею от охранников. Я же в свою очередь встал за ними. Все это было очень вовремя, ведь охранники дивы, в отличие от обычных одержимых, были вооружены стрелковым оружием. «Хватит, хватит!» – закричала Иллера, оказавшись в роли заложницы. «Пожалуйста, прекратите!» Я сидел в удобном кресле и пил горячий чай. Иллера стояла передо мной, словно напуганная школьница. Впрочем, боялась она, кажется, больше Альбионы, чем меня. Сама же одержимая застыла, словно черная тень, позади певички. «Ну, вот теперь мы поговорим», — произнес я. «Ты ведь не против поговорить, верно?» «Нет», — сглотнув, ответила женщина. Я показал ей как можно более мягкую улыбку. «Откуда ты пришла сюда?» Задал самый важный вопрос. «Выкладывай все». Иллера широко раскрыла глаза в немом вопросе. «Отвечай», — надавил я. Замершая позади Альбиона сделала шаг вперед, заставив женщину вздрогнуть. «Я пришла из тоннеля на территории Европы», — наконец произнесла та. «Совет старейших выделил мне территорию и позволил здесь работать. На чужую я не переходила. Кто такие старейшие?» Тут же задал я следующий вопрос. Иллера помедлила с ответом, неотрывно глядя на меня. Наверняка она начала понимать, что столкнулась с кем-то, не являющимся ее сородичем. Наконец она начала отвечать. Аномалии были не просто территориями с измененными законами. Каждая была колодцем на другой план бытия. Или, как выразилась Иллера, тоннелем. Неудивительно, что помимо всякой погони и губительного излучения оттуда появились и разумные существа, очень похожие на людей. Фири, так они себя называли. И с их языка это слово фактически означало люди. Фири сами были беглецами, ведь их родной мир был разрушен. Для полноценной экспансии войны их было слишком мало. Единственной верной тактикой для них было затеряться в новом мире. А благодаря неизвестной для местных силе они вполне могли исподволь начать изменять его. Благодаря злобе, мысленно добавил я, внимательно слушая Иллеру, я задавался лишь одним вопросом. Почему я раньше не допускал мысли, что через аномалии, являющиеся переходами, не придут разумные? Это же было так логично. Нет, думая о демонах, я представлял их уродливыми и обязательно кровожадными тварями. Да, они действительно оказались не подарками, но и без них этот мир был жесток. Поэтому они без особых проблем затерялись в местном обществе. Наконец, в мозаике событий вокруг меня появилась еще одна важнейшая деталь. Технологии на основе злобы появились не случайно. Она была намеренно передана людям. Зачем? Затем, чтобы изменять этот мир так, как нужно фириям. Теперь я куда лучше ориентировался в происходящем. Этот мир начал давать мне первые ответы. Глава 9. Я тяжело вздохнул и поерзал, разминая затекшие мышцы. Кресло было удобным, но я так внимательно слушал свою собеседницу, что, кажется, забыл двигаться. Иллера выглядела грустно. Она уже успела получить от Альбионы пару зуботычин, когда я замечал, что певица не договаривает. Казалось, моя подручная не взлюбила женщину и так и норовила ее приголубить лишний раз. Единственное, я не давал ей оставить видимых глазу отметин. Все же Иллера была публичной личностью, чтобы повлиять себе такое. Значит, ты утверждаешь, что ваш мир имел такое же устройство, как этот, произнес я. В основном да, но с мелкими отличиями, кивнула Иллера. Каких-то стран у нас не было, или наоборот, были страны, которых нет у вас. А карта? Поинтересовался я. Точно такие же материки, один в один, я не очень сведуща в этом, ответила женщина, боязливо покосившись на Альбиону. Но, думаю, если различия и есть, то также небольшие. Если добавить мой собственный мир, то есть уже как минимум 3 параллельных земли, отметил я. Скорее всего, их много больше. Возможно, существует бесконечное множество параллельных миров. В душе что-то дернулось от мысли, что я могу также использовать аномалию, чтобы вернуться в родной мир. Однако каких-то серьезных эмоций я, к своему удивлению, не испытал. Только чтобы найти учителя, единственное, ради чего стоило бы возвращаться. И аномалии появились также, продолжил я резюмировать услышанный рассказ. Вот только не такие вялые, как здесь, вздохнула Иллера, и ее голос напитался горькими нотками. Почти сразу же из них хлынула армия вторжения. А вот с этого места подробнее, произнес я. Вторженцы, кто они такие? Иллера вместо ответа показала рукой на Альбиону. Я сначала не понял жеста. Для меня и та, и другая были одним и тем же, но тут же появились догадки. Альбиона по моему ментальному приказу применила покров. При виде того, как ее бледная кожа покрывается космической тьмой, Ильяра вздрогнула, а в ее глазах появился панический ужас. «Спокойно», — произнес я контролирую ее. Однако Ильяра будто узрела свой худший страх. Кажется, на некоторое время рассудок покинул ее. «Кто ты такой?» — закричала она. «Ты один из них». Мне пришлось вновь отдать Альбионе ментальный приказ. Тут же по комнате раздался звучный шлепок. Получив легкую оплеуху, Ильяра пришла в себя. Наблюдая за женщиной, я понял, что в мои руки попал совсем не теневой лидер таинственных вторженцев. Ильяра не очень хорошо контролировала себя и, похоже, была плохо информирована. «Почему ты так отреагировала?» – произнес я. «Вы ведь также используете темную энергию». Но все оказалось иначе. Придя в себя, Ильяра наконец рассказала мне, в чем дело. Защищенные покровом, одержимые хлынули в их мир, уничтожая на своем пути всех и вся. Битва шла годами. В попытках противостоять жители мира Фирии сами начали использовать этот инструмент. Однако по сравнению с одержимыми, они использовали злобу иначе. Отдать свое тело этой энергии до возникновения покрова у них считалось путем в обращении одержимыми. «А как же обычная магия?» – произнес я. «Вы не использовали ее?» Магия пришла в мир Фирии вместе с полчищами одержимых. Вот только требовалось много поколений, чтобы развивать ее с нуля. Куда проще было перенимать методы работы у одержимых, насколько это было возможно. Еще бы разобраться, чем они отличаются, подумал я. Очевидно, что Ильяра и не помышляла дать выход злобе, обретая сверхъестественную силу и скорость, а также неуязвимый покров. Она использовала какую-то методику дисциплины души, что также вызвало мой интерес. Жаль, времени нет, чтобы расспросить ее об этом, мысленно одернул я себя, глянув на часы. Я вздохнул, сортируя информацию, а голова и так уже пухла. Хотелось знать больше, и про особенности параллельного мира, и про дисциплину Фирии в работе со злобой, и наконец про вторжение и про одержимых. Но на все это нужно было потратить десятки часов, а мое время подходило к концу. Между тем встал главный вопрос, что делать дальше? Ильяра наверняка расскажет своим старейшим о произошедшем. Кто знает, какими методами они будут решать проблему со мной. Эти люди пришли из погибшего мира, отметил я, им нечего терять. Они наверняка ожесточены, а значит, не будут стесняться в методах обеспечения своей безопасности. Самым эффективным, хоть и бездушным методом было убийство Ильяры и ее охранников, которых я сначала принял за одержимых. Вот только тебе тогда нужно убить и ничего не подозревающего охранника. В итоге усадьба, полная трупов, добавил я. Готов ли пойти на такую сделку с совестью ради обеспечения безопасности? Я не был готов, тем более, что такое массовое убийство вызовет проблемы уже не с пришельцами, а с местными силами. Наверняка я оставлю следы, которые выведут следствие на меня. Пока я думал, Ильяра, кажется, догадалась, что разговор подходит к концу. На ее лице отразился страх. Именно это и дало мне подсказку. «Ты понимаешь, что проще мне будет убить тебя, зачистить следы?» — спросил я. Суды по усилившемуся страху, я был прав, Ильяра как раз об этом и думала. «Понимаешь», — кивнул я, — «тогда назови мне варианты, чтобы сохранить твою жизнь». Глаза Ильяры забегали в поисках возможности спасения. «Но мы не враги», — произнесла она. «Вторжение придет и в этот мир, и старейшие делают все, чтобы подготовить его к этому». Это был еще один очень важный вопрос. Что там на самом деле творили эти старейшие и чего они хотели, неплохо было бы выяснить. Ильяра при всех своих способностях была, на мой взгляд, не особо информированной персоной. Даже если она верила в то, что говорит, она сама могла не знать всей правды. «Это не аргумент», — произнес я. «Ты сама подтвердила, что выдашь информацию о мне». «Хорошо», — тут же воскликнула Ильяра, — «я не расскажу». «Ага», — покачал я головой, — «так и поверил». Я мысленно возвел глаза к потолку. Роль певички женщине безусловно идеально подходила, несмотря на способности, особо умом она не отличалась. «Но что мне тогда сделать, чтобы подтвердить свои слова?» — уже чуть ли не закричала женщина. «Я не хочу умирать, я хочу жить. Я хочу, чтобы, пока ты находишься в новом свете, ты продолжала делиться со мной информацией», — произнес я. «Плюс еще мне нужно доказательство твоего добросовестного сотрудничества». «А чем ты?» — спросила женщина. «Какие доказательства тебе нужны?» Судя по замершему лицу, она не слабо напряглась. «И было отчего. Я поставлю в твоей душе закладку из собственной энергии», — произнес я. Она позволит мне контролировать твое местонахождение и убережет от неосмотрительных действий». Иллиара замерла. Ход ее мысли был отчетливо виден на ее лице. С одной стороны, женщина истерично хотела закричать, что не желает этого. С другой стороны, была уверена, что после этого ее убьют. Я не знал, за кого она меня приняла, но певичка из другого мира ни на секунду не сомневалась, что при нужде я сделаю с ней все что угодно. И так было даже лучше. Оставалось только окончательно ее убедить. Я не захватчик. И так же, как ты, хочу спокойно жить, произнес я, стараясь говорить доверительно. Ты расскажешь мне больше, пока находишься в городе, и потом я сниму свою метку. Иллиара еще помолчала, прежде чем наконец кивнула. Уверяю, что не желаю нанести вреда, наконец произнес я. А теперь лучше займите лежачее положение. Пока Иллиара не смело двигалась к ложу, я быстро наметил порядок действий. И вновь сплошной экспромт, недовольно подумал я. Выйдет или нет, непонятно. Я хотел оставить закладку, подобную той, которую сделал Альбиони. Сейчас было проще, ведь не требовалось сделать то отсекающее от злобы от разума свойство, которое у меня получилось почти случайно. Но с другой стороны, тяжелее, теперь у меня не было второй души, откуда можно было общипнуть эфирную энергию. Следовало раскошеливаться мне самому. Альбиона присмотрит, чтобы ты не вытворила никакого фокуса, произнес я, и твои подопечные тоже. Все время разговора люди Иллиары находились на первом этаже. Первоначально я думал, что это какие-то одержимые, а это оказались просто слуги женщины, ушедшие из погибшего мира вместе с ней. Подчиненная подошла ближе, нависнув над Иллиарой. В своем безразмерном черном плаще она действительно производила зловещее впечатление. На самом деле я велел подойти ей, чтобы лучше разглядеть собственное творение. Созданная в условиях дикой спешки закладка из душевной энергии была сплавом удачи и спешки. Я все еще не был уверен, что могу повторить ее. «Спокойно», — сказал я себе. «Сейчас все проще». Я приступил к первому шагу. Нужно было сделать самую болезненную часть процедуры. Сжав зубы, я сконцентрировал собственную волю, словно скальпель, и совершил резкое действие. Повреждение собственной души не несло физической боли, но от этого было не легче. «Лучше закрой глаза», — предупредил я. Однако Иллиара не послушалась. Что ж, это было ее дело. Медленно под нашими взглядами на моем указательном пальце вспыхнула искра энергии. Из-за большой плотности она даже в обычном спектре выглядела, как яркий огонек с фиолетовым оттенком. Медленно я поднес ее ко лбу женщины. Ближе к ночи на город вновь опустился кусачий мороз. Пряча от него уши и щеки под высоким воротником, я вышагивал по пустующей улице. По сторонам особо не смотрел. Улицы респектабельного квартала хорошо охранялись, а от любых сюрпризов защитит беззвучно следующая позади Альбиона. Все мысли занимал тот массив информации, который я получил сегодня от Иллиары. Подумать только, куча параллельных миров. Промелькнула мысль, это же невероятно, какие только открытия можно было совершить, как продвинуть науку. Вот только в нагрузку к этому шла непонятная ситуация со вторжением одержимых. Если она не солгала, подумал я, значит, этому миру предстоит пережить серьезную катастрофу. Тут же появилась немного наивная мысль, что людей надо как-то предупредить. С другой стороны, этот мир и так нельзя было назвать расслабленным. Все здесь жили в тревоге, ожидая третий удар. Возможно, два эти события, вторжение и третий удар, обернутся одним катаклизмом, предположил я. Только что мне с этого. Принимать все слова на веру я не спешил, хотя догадывался, что в главном женщина не соврала. В любом случае я хотел увидеться с ней еще несколько раз, чтобы получить больше информации, а главное, изучать ее технологию работы со злобой и эфирной энергией. Ловко она остановила Альбиону, подумал я. Неудивительно, они ведь боролись против одержимых. Должны были придумать методы. Мне такое не помешает. Также я собирался узнать и обучиться маскировке злобы. Наверняка были еще и другие трюки, которые также были весьма интересны. В остальном мне следовало придерживаться максимальной осторожности. Чего там на самом деле хотели эти самые старейшие, помощь местным или наоборот, вопрос хороший. Я уже понял, что Иллиару была не особо предупреждена о планах. Искать извозчика было лень, и я решил прогуляться до Хардена на своих двоих. Тем более, пешие прогулки способствовали усвоению знаний и появлению идей. И каких идей? Фыркнул я. Что ты собрался делать, Виктор? Я глубоко вдохнул свежий воздух, будто в надежде, что он подарит мне эти самые идеи. А что я мог? Да собственно то же самое, собирать знания и тренироваться, обучаться магии. Не стоит забывать и о карьере, добавил я вслух. Некоторых вещей не достичь одной силой. Идя, я машинально проверял наличие живых существ вокруг, но не особо заострял внимание. К моему удивлению, меня принудили к этому. «Эй, карьерист!» – послышался насмешливый голос. «Ты спустись-ка со своих небес сюда, тут люди с тобой поговорить хотят». Выдернутый из мыслей, я обратил внимание на округу. За последнее время я уже поднаторел в устройстве города, поэтому решил сократить путь через жилые кварталы. Не какие-то бандитские переулочки, а нормальные улицы. И вот внезапно кажется, я стал объектом для грабежа. «Что же вы так не вовремя?» – произнес я. Все было прямо как в книгах. Узкую улицу перекрывали два плечистых субъекта в балахончатых одеяниях. Разглядеть их лица и какие-то черты было невозможно. Я ожидал классического «деньги или жизнь», но дальше все пошло не по классике. Я едва отвлекся от бандитов, как сзади послышалось хеканье. Обернувшись, я увидел, как Альбиона держит на вытянутой руке дергающегося человека. Еще один лежал уже без движения в снежной грязи под ее ногами. Похоже, только двое отвлекали внимание спереди, а оставшаяся парочка напала сзади и нарвалась на Альбиону. «Ах вы, суки!» – закричал один из бандитов и рванул вперед. На этом его грабительская карьера и закончилась. Я хотел было ударить кинетикой, но соднящее ощущение после манипуляций с душой заставило успокоиться. Разобралась Альбиона. Один хлесткий удар заставил здоровенного бугая улететь в сторону, с хрустом удариться о стену да там и замереть. Последний, видимо, самый умный, рванул во тьму переулков. Я хотел было отпустить его, однако ощутил по связи, что Альбиона голодна. Мысленным приказом я дал ей разрешение догнать. Тут же рывком она исчезла следом. «Ну вот», — произнес я, — «и последняя цель сегодняшнего выхода завершена». Я зевнул, слушая унылый рассказ учителя об истории каких-то крайне важных дипломатических переговоров. После вчерашнего очень хотелось спать, благо, никаких дополнительных проблем кроме сонливости не возникло. Только Коннорс, дежурившая вечером в замке, посмотрела на меня испытующим взглядом, когда я пришел позже оговоренного. На этом ее воспитательные меры закончились. Звонок заставил меня, как и остальную часть класса, вздохнуть с облегчением. Уроки истории в Хардене не особо были в почете. «Есть хочу, ух, сейчас быка бы съел». Посовещались возгласы собирающих канцелярские принадлежности однокурсников. Мои мысли были того же рода. Вчера я так и не поужинал из-за слишком позднего прибытия, поэтому сейчас юношеское тело было готово аннигилировать пищу. Именно с этой идеей я и покинул класс. «Эй, двойка!» – догнал меня ломающийся голос старшекурсника, к ректору. Последнее заставило меня выругаться. «Этому-то еще что понадобилось?» Только и смог досадливо подумать я. Возможную связь со вчерашним я оценил как маловероятную. Значит, вызвали по какому-то другому поводу. Мне ничего не оставалось, кроме как вместо желанного обеда подняться на следующий этаж и дойти до кабинета ректора. В приемной секретарь махнул мне рукой, давая понять, чтобы входил немедленно. Стоило мне войти в кабинет ректора, как по знакомым лицам стало ясно, к чему приурочен мой вызов. Присутствовал ректор и деканша с одной стороны и два аристократа-наблюдателя попечительского совета, с другой. Этого было достаточно, чтобы понять, что история с моей проверкой все же получила свое продолжение. «Здравствуйте», — произнес я. «Вызывали?» «Привет, Виктор», — как обычно мягко поздоровался ректор. «Присаживайся». Под всеобщими взглядами я вошел и устроился на стуле напротив ректора. «Не буду занимать твое время», — произнес Блектерн. «Мы хотели бы немного прояснить вопрос по поводу выбора факультета». «Вот и оно», — мысленно кивнул я. «Похоже, сейчас мне наконец что-то скажут. До этого я особо не задумывался над выбором факультета, так как не видел в этом смысла. Из-за некоторых особенностей моего положения при школе я был уверен, что мне предложат какой-то вариант. Похоже, так оно и оказалось». Глава 10. «Виктор, у тебя есть какие-то идеи по поводу выбора факультета?» — мягко произнес Блектерн. «Время уже близится к концу учебного года. Наверняка ты уже что-то решил». Судя по слегка снисходительному выражению лица, вопрос был скорее для галочки. У ректора и остальных, похоже, уже был заготовлен другой, лучший вариант. И если он будет отличаться, то меня наверняка будут убеждать изменить мнение. На самом деле никакого варианта у меня не было. На фоне вчерашних событий какой-то там выбор факультета и вовсе затерялся. Но и совсем уж не высказать что-то было как-то не солидно для двойки, прослывшего талантливым учеником. Оставалось генерировать идеи прямо на ходу. «Господин ректор», — произнес я, — «честно говоря, я еще не понял, какой факультет позволит мне раскрыться и принести максимальную пользу новому свету и европейскому содружеству». Блекторн благосклонно кивнул. «Высоконачальственные особы всегда умиляются, когда молодые юноши выказывают патриотизм. Но у меня появилась идея после недавнего посещения концерна Харрингтонов», — добавил я. Последние слова заставили аристократов переглянуться. Они явно не были в курсе дел. «Ученики были на заводах, это опасно для жизни детей», — довольно резко произнесла леди Селин. «Почему не согласовали с нами?» Ее похолодевший взгляд пронзил Блекторна. «С начала года Харрингтоны сделали несколько крупных пожертвований», — улыбнулся Блекторн. «В уставе прописаны подобные привилегии для спонсоров». Леди Селин недоуменно посмотрела на своего напарника. Тот нехотя кивнул. Стало ясно, что аристократы проморгали этот момент. «Ладно», — поджав губы, произнесла она, — «мы вернемся к этому позже». Она повернулась и с улыбкой кивнула, позволяя продолжить. «Меня, кстати, позвали туда на практику, я не удержался, чтобы подсыпать соли. Но у меня появилась другая идея. Почему бы мне не пройти сразу несколько практик в разных направлениях, чтобы лучше понять специфику и разобраться в себе?» Судя по выражениям лиц, мое решение даже слегка удивило присутствующих. От юнца наверняка ожидали что-то вроде дерзких заявлений о том, чтобы стать аномальщиком. «Я уже узнал, как работает стража, неплохо было бы лучше изучить работу артефакторов», — продолжил я. «Ну, и за лето я наверняка успею еще посетить разные места. Вот такие у меня мысли». Я замолчал, оставляя свое решение на чужой суд. На самом деле идею до конца я сформировал буквально только что, но она мне сразу же понравилась. Подобный выход импонировал моему желанию охватить больше интересных для меня направлений. «Что ж, удивительно взвешенный довод», — произнес Блекторн, — «и я его поддерживаю». Он с насмешкой посмотрел на аристократов. Я не особо понимал суть происходящего, но те явно были недовольны моими словами. «Мы хотели предложить Виктору пройти практику в действительно достойном его месте», — мягко произнесла леди Селин. «Принц Альбрехт желает собрать вокруг себя после коронации юные таланты. И ты, Виктор, можешь стать во главе их. Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, что такое перспективы. Поэтому мы тебе делаем взрослое предложение», — вступил в разговор лорд Туралий. «Подумай, какие это перспективы. Нам стоило больших трудов, чтобы устроить тебя там. Будь я настоящим подростком с амбициями, отказаться было бы очень трудно. Угодить в королевский двор, да не абы куда, а рядом с будущим монархом». После эксперимента со злобой и убийства короля фракция новой аристократии утратила Альбрехта, понял я. Старая аристократия, кажется, успешно закрепляет там свое влияние. Но сам я не особенно обрадовался. Королевский дворец был как никогда далек от моих желаний осваивать магию. Лавировать среди интриг и грязных дел было не тем, что желал уважающий себя маг. Именно так я думал, но и отказывать не спешил. «Знаете, я бы хотел сначала лучше понять суть практики во дворце», — произнес я, повернувшись к аристократам. «Ведь вы можете устроить нам экскурсию, и моим однокурсникам тоже». Мое предложение вновь удивило всех. Первым сориентировался Блекторн. «Рад, что ты осознал идею братства, Виктор», — произнес он, и не забыл о своих товарищах. Но и шибко довольным он не выглядел. «Своим предложением я давал аристократии инструмент в вербовке первокурсников». Туралия и Селин переглянулись. «С одной стороны, я им предлагал годную идею, чтобы расширить влияние новой аристократии на студентов. Но, видимо, было что-то в этом не так, потому что довольными они тоже не выглядели». «Что скажете, леди Селин, лорд Туралий?» – спросил я. «Мне рассказать однокурсникам о новой экскурсии?» Покинул кабинет ректора я, по пути размышляя о сложившейся ситуации. Очевидно было, что власть старой аристократии в Хардене усиливается. Меня хотели пока что аккуратно завербовать путем воспитания, но каковы будут действия Блекторна? Задался я вопросом, неужели он так сдастся? Если аристократия получит полную власть в Хардене, то ректора погонит оттуда моментально. Да ну и плевать, покачал я головой. Вот мне еще время тратить на эти мелкие дрязги. Главное, в идее с практикой во множестве разных мест не отказали. Если я продавлю это решение, то получу большие возможности. Решив и дальше продвигаться в том же направлении, я наконец рванул в сторону столовой. После обеденного урока в кои-то веки не было, поэтому раздавшийся звонок не прервал моих планов как следует подкрепиться. Поднявшись спустя полчаса на этаж с нашими комнатами, я услышал голоса в гостиной. В последнее время конфликты на нашем курсе почти исчезли. Царило благостное настроение. Именно поэтому я невольно заинтересовался, кто же так шумит, и направился к гостиной. К моему удивлению, громче всех говорила обычно спокойная Крис. Очевидно, что производство концерна «Харрингтон» – это лучшее, что мы видели. Услышал я голос девчонки. Вместо того, чтобы сидеть и вспоминать о своем былом величии, они развиваются. Заглянув в гостиную, я увидел и саму Крис. Уперев руки в бока, она стояла напротив двух парней из лагеря Фидели. Судя по хмурым лицам, между ними шел ожесточенный спор. Сама аристократка, как ни странно, находилась на своем привычном диване у камина и в обсуждениях не участвовала. Похоже, все опять из-за выбора факультета, понял я. Спор явно возник не из-за классовой неприязни, как это часто случалось в первой половине года. Скорее дело было в том, что однокурсники к концу года серьезно нервничали из-за обилия проверок и необходимости выбора факультета. Страх не оправдать своих надежд был очень высок. «Что за шум? А драки нет», — громко произнес я, привлекая внимание к себе. Крис тут же смягчила выражение лица. «Староста считает новую аристократию венцом человеческого прогресса», — усмехнулся Кир. «Вот, наехала на этих двух тормозов». Сам парень, судя по улыбке, пребывал в хорошем настроении, наблюдая за склокой, в которой не участвовал. Остальные харденовцы занимались тем же самым, отложив свои дела. «Кстати, раз уж об этом зашла речь, решил я перевести тему. Я договорился, что у нас будет экскурсия во дворец. Старая аристократия готова обеспечить талантливым ученикам место при дворе». Моя новость тут же заставила всех забыть о происходящем. Все начали переговариваться. Однако Крис, похоже, была слишком взбудоражена, чтобы так просто успокоиться. «Неужели ты за старую аристократию?» – воскликнула она. «Виктор, ты же был против нее». Она показала на Фиделию. Аристократка заметила это. Похоже, все-таки следила за разговором, но сделала индифферентное лицо, хотя у нее явно было, что сказать. «Я же понял, что сейчас хороший момент, чтобы внедрить в головы моих одноклассников важную мысль. Я скажу сейчас одну вещь», — произнес я, — «и если вы хотите стать правильными магами, вы ее запомните». Заинтересовать детей было несложно. Легкая интрига тут же вызвала любопытство. «Вы должны прежде всего заботиться о повышении своих навыков и принесении пользы новому свету», — добавил я. «Что нам до давних обид старшего поколения, будьте выше этого. Может быть, именно нам с вами суждено привести мир к единству. Разве не ради этой идеи создавался Харден? Я не особо на что-то надеялся, но внезапно мои слова заставили всех утихнуть. Поэтому не забивайте голову устаревшими идеями», — добавил я. «Одни талантливые люди не должны бороться с другими такими же. Настоящих успехов можно достигнуть только в сотрудничестве лучших с лучшими. Так что хватит валять дурака. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать этими лучшими». То ли помогла моя просьба, то ли просто усердие учеников, но всю неделю после того эпизода шла усиленная учеба. После уроков юные маги шли выполнять домашние задания и готовиться к следующим проверочным работам, которые на нас сыпались в изобилии. За прошедший курс юные маги уже успели погрузиться как в теорию, так и в практику. Поэтому грузили уже не слабо. Не знаю, что подстегнуло аристократов, моя просьба или то, что их оппоненты подсуетились, начав заманивать магов своими факториями с передовыми технологиями. Однако моя просьба была выполнена скорейшим образом. Уже ближе к концу недели нам официально заявили, что предстоит экскурсия во дворец. Это здорово подняло мой авторитет среди однокурсников. Я же еще утрясал множество моментов. Помимо поездки во дворец, которая мне также была интересна, нужно было найти время на стражу и как-то выкроить пару часов на посещение Ильяры. В голове уже сформировался целый список вопросов, которые я ей собирался задать. На этот раз не было Винтерса или Коннорс. Наставник мне сказал, что ехать во дворец сопровождать первокурсников, желающих среди учителей, не было. За дело взялись лично Селин и Туралий. «Не спешим, дети», — слышался у энергобуса голос леди Селин. «Все успеем». Не особо слушая ее, молодые маги лезли в энергобус, не забывая пихать друг друга локтями. Селин наблюдала за этим и, кажется, не знала, что делать. С подростками она явно не особо умела контактировать. Турали же и вовсе наблюдал со стороны, предпочитая не лезть. Мне даже пришлось слегка утихомирить однокурсников, чтобы помочь этим двоим, пока все не оказались на своих местах. Сам я вновь сел рядом с Крис. Девчонка, несмотря на попытки сохранить безразличный вид, также испытывала острый интерес ко дворцу. Когда энергобуст тронулся, леди Селин встала, видимо, чтобы дать некоторые пояснения по поездке. «Чтобы вы понимали, дворец – это очень важный объект для государства», – произнесла она. «Не буду вдаваться в подробности, но именно там решается множество вопросов. Для вас это все еще рановато. Так что же интересного нам покажут?» – довольно нагло спросил Кир. Леди Селин поморщилась. Похоже, общение с простодушными у нее начинало вызывать раздражение. «Конкретно для вас, думаю, будет интересно другое», – произнесла она. «Сейчас во дворце стали собирать общество молодых магов из знати. Как думаете, для чего?» «Так как общаться с аристократкой желания особого никто не испытывал, я ответил на вопрос, чтобы уж совсем не нервировать женщину, чтобы знакомились друг с другом с детства и налаживали связи», – произнес я. «Верно», – признательно улыбнулась мне леди Селин. «Раньше это проходило более в закрытой обстановке в поместьях и частных школах, но сейчас мы решили сменить формат. Тем более, что принцу Альбрехту общение со сверстниками помогает смириться с утратой». Я кивнул, понимая подноготную. «Аристократы грамотно вводили принца в свой круг. И думаю, вам будет интересно пообщаться с вашими ровесниками», продолжила леди Селин. «Тем более, как магам вам будет, о чем поговорить». И вот это уже действительно проняло хардинцев. Только до подростков дошло, что они увидят сверстников от аристократии, да еще и магов, как глаза у всех буквально вспыхнули. Только вопреки идеям Селин, похоже, это был блеск желания показать им, нежели желание дружить. «Ну, посмотрим на этих». Кир хотел было договорить, но осекся, а затем, посмотрев на леди Селин, продолжил. «На этих высокоуважаемых молодых магов». Упоминание отпрысков благородных семей возбудило всеобщие интересы, какую-то даже агрессию. Пока леди Селин расписывала прелести дворца, мы сами не заметили, как наш путь подошел к концу. Вскоре я уже видел знакомый купол. При дневном свете серая громада дворца, несмотря на размер, выглядела довольно непримечательно. Нас подвезли к одному из второстепенных входов. Выйдя гурьбой из энергобуса, мы миновали охранный пункт, чтобы тут же оказаться в саду. Несмотря на зиму, благодаря обилию хвойных деревьев он смотрелся очень красочно, чем заинтересовал всех. «Сейчас вы будете кое-чем удивлены», — улыбнулась леди Селин. «Пройдемте за мной». Она повела нас куда-то в сторону. Ориентируясь по положению дворца, я понял, что мы движемся в сторону задней его части. Именно там и произошла трагедия с убийством короля. Тем временем идущие впереди хардинцы зашептались, будто увидев что-то интересное. Выглянув над их головами благодаря своему росту, я увидел примечательную картину. Впереди будто начиналось лето. Деревья, в том числе и летние, цвели, на земле зеленела трава. По всему этому великолепию вольготно прогуливались придворные. Что интересно, граница между летом и зимой просматривалась и шла вдоль невысокой ограды, отчетливо фонящей магией. «Ну, как вам зрелище?» — произнесла с затаенным торжеством леди Селин и тут же добавила. «Зимний сад устроен совсем недавно на финансирование от аристократии. Мы как раз миновали невидимую границу». В лицо пахнул теплый воздух, напитанный запахами травы и влажной земли. «А-а-о!» — тут же зашушукались молодые маги. Я вспомнил, что примерно то же самое было устроено и в прошлое посещение. Только на этот раз аристократы раскошелились на постоянную поддержку термического купола. Он отрезал часть сада, позволяя поддерживать там летнюю атмосферу. Мы будто снова попали в лето. Все тут же начали скидывать с себя зимние плащи. Прогуливающиеся аристократы также заметили группу молодых магов и с интересом поглядывали в нашу сторону. «Нравится?» — спросила леди Селин. «Пройдемте, я покажу вам одно место». Вместе с ней мы прошли около сотни метров, пока впереди не послышался плеск воды. Выйдя из сада, мы оказались на площадке с большим фонтаном в центре. По краю площадки было множество скамеек. «Посидите здесь, отдохните пока», — улыбнулась леди Селин. «А я узнаю, готовы ли вас принять». Сказав это, женщина быстро удалилась. Ну, а едва оставшиеся без внимания подростки тут же рванули к фонтану. «Классно», — произнес Кир, наблюдая, как в прозрачной воде двигаются рыбки. «Глядите, ща поймаю». Он явно хотел устроить ловлю рыбок на перегонки, но не тут-то было. «А ну прекрати», — одернула его Крис. «Ты что, хочешь нас всех идиотами выставить? Хочешь Хардена позорить?» Она показала на округу. «Помимо нас здесь хватало аристократов, и, разумеется, наше поведение было бы замечено». «Хах», — фыркнула Фиделия. «Вряд ли ты этому обалдую что объяснишь». Кир поморщился, но удар принял. Идея половить рыбок была отклонена. Прошло несколько минут, а леди Селин все еще не было. Более того, со стороны дворца послышался мягкий ненавязчивый звон. Услышав его, аристократы тут же хоть и степенно, но удалились. Несколько минут мы еще наблюдали за водой, а потом подростки вновь заскучали. Гуляя по площадке, они с любопытством осматривали летний сад, ища, чем бы заняться. Именно в этот момент судьбе было так угодно, что в области их зрения появились новые действующие лица. Это были молодые люди примерно нашего возраста. Оживленно переговариваясь, они двигались к площадке с фонтаном. «Маги», — произнес взбудораженный Кир. «Вот они, аристократики». Его вывод был верен. Судя по дорогим одеждам, это были отпрыски богатых семей. Ну, а год образования уже позволил всем безошибочно определить в них магов. Тем временем праздно переговаривающиеся незнакомцы наконец обратили внимание на округу. Они увидели, что за ними увлеченно наблюдает пара десятков сверстников в форме Хардена. На площадке застыла тишина. Глава 11. В саду установилась тишина, нарушаемая лишь журчанием воды в фонтане. Как и остальные, я с любопытством смотрел на неожиданно подошедших к нам молодых людей. В основном те были незначительно старше нас. Аристократы, маги, да еще и в таком возрасте, мысленно подметил я. Гремучая смесь, обладая юношеским желанием самоутвердиться, помноженным на высокий статус и магический талант, те явно считали, что мир вращается вокруг. Это было прекрасно заметно по одним только взглядам. Впрочем, на моих однокашников это если и подействовало, то только как красная тряпка на быка. Как только те поняли, с кем имеют дело, как непроизвольно расправили плечи, а во взорах появилась дерзость. Между двумя группами начало расти напряжение. Я бы не удивился, если бы увидел разряды в воздухе от взглядов, которые маги бросали друг на друга. Я заметил, что парни явно узнали Фиделию. Кажется, пара из них отметила и меня, но трудно было сказать, поняли ли они, кто я такой. Хоть резонансные слухи об ученике двойки успели широко разойтись, многие еще не знали меня в лицо. Тишина продолжала тяжелеть. Неплохо было бы начать разговор, чтобы направить его в нужное русло. Благодаря урокам Тилдры я знал, что представиться первым означало выказать свое более низкое положение. Формально я и правда был ниже детей аристократов, пока не закончу обучение. Но прогибаться все равно не хотелось. Наконец в голове появилась идея. «Фиделия», — обратился я, — «кажется, ты знакома с этими господами. Не представишь нас?» Брошенная мной фраза словно оживила момент. Парни тут же переглянулись. Находящийся в центре высокий блондин поспешил включиться в разговор. «Да, леди Фиделия», — слегка улыбнулся он. «Будьте добры. Нам также интересно узнать поближе знаменитых государственных магов». Последняя фраза была сказана с едва заметной иронией. Быть может, этот момент проскользнул бы незамеченным, но смешки остальных аристократов выделили его. Я увидел, как недовольно прищурился Кир. На лицах остальных моих однокурсников также проявились похожие эмоции. Всеобщее внимание обратилось на Фиделию. Теперь от реакции девочки зависело, каким образом пойдет дальнейший диалог. «Да, конечно», — кивнула мне Фиделия и показала рукой на блондина. «Виктор, познакомься. Это молодой лорд Артур, сын семьи Хавьер. Артур, это мой однокурсник Виктор». По группе аристократов пробежалась волна шепотков. Я ощутил на себе взгляды от любопытных до неприязненных. Суть произошедшего я примерно понимал. Фиделия обратилась ко мне первому, представляя Артура. Этот жест с ее стороны означал, что она поставила меня выше в положении. С другой стороны, я и вопрос задал первым. Если смотреть с этой стороны, то мы могли считаться равнозначными. Для конфликта причины не было, но много ли надо заряженным гормонами подросткам? Я ощутил двоякость чувств. Часть меня самодовольно ухмыльнулась, только что при всех меня признали важным. Но девушка могла применить это, чтобы акцентировать на мне недовольство аристократов, так что это можно было принимать как подставу. Пока в голове проносились мысли, Фиделия называла по именам как однокурсников, так и аристократов, представляя всех. Хоть я и не обратил на остальных особого внимания, но имена запомнил. Важность этого тилда успела вбить в мою голову. А этого молодого человека зовут Кир. Фиделия не удержалась от легкой мести, представив парня последним. Тот хоть и не знал этикета, но интуитивно понял, что его слегка принизили перед остальными. Набычившись, он вперил в аристократку тяжелый взгляд. Краем сознания я отметил, что тот самый Артур хоть и ощущался слабее Фиделии, но не сильно. Учитывая, что он был парнем, то есть наследником, он наверняка чрезвычайно ценился своей семьей, да и в обществе, несмотря на возраст, имел статус. Признателен за заботу, леди Фиделия, на этот раз первым взял слово Артур. Приятно видеть будущую опору нашего процветания. И вновь хоть никаких оскорблений не прозвучало, но фраза подразумевала наше подчиненное положение. Я ощутил нетипичное для себя раздражение. Формально парень был прав, но его высокомерие раздражало. Благодарю, в свою очередь обратился я к Фиделии и посмотрел на ребят. Занятно познакомиться с баловнями судьбы. Отрадно, что хоть кому-то в этой жизни повезло больше, чем остальным. Я своего пренебрежения также скрывать не стал, давая понять, что везение – это главная причина их положения. Нетрудно понять, что моя реплика не вызвала одобрения среди аристократов. Непонятно, как бы продолжался разговор, но именно этот момент леди Селин выбрала, чтобы вернуться. Цокот ее каблучков привлек всеобщее внимание, отвлекая от щекотливой ситуации. «Ау, а я как раз вас и искала», — воскликнула она, увидев Альберта. «Вижу, вы уже познакомились». Женщина подошла ближе, улыбаясь самой дружелюбной из своих улыбок. Селин явно заметила не самую торжественную атмосферу, но предпочла закрыть на это глаза. «Вы помните, я говорила вам о предстоящем визите, лорд Хавьер», — произнесла она, обратившись к Артуру. «Хотела показать молодым воспитанникам ваш магический салон. Думаю, это будет им интересно в первую очередь». «Согласен», — степенно кивнул Артур. «В кои-то веки подопечные Хардена смогут увидеть что-то действительно важное». «Несомненно», — заулыбалась леди Селин. «А теперь пойдемте. Артур милостиво согласился устроить вам экскурсию». «Ну разве я мог отказать?» Самодовольно разулыбался тот и небрежно махнул нам рукой. «Пойдемте, покажу вам маленькое прибежище для лучших магов». Высокопарное заявление заставило остальных поддержать его согласными возгласами. Хотелось вставить какую-нибудь колкость, но уж совсем по-детски я вести себя не стал. «Че-то я сегодня совсем бунтарь», — подумал я. «Надо все-таки контролировать себя. Справедливости ради, показать нам этот магический салон, организованный с легкой руки аристократии, было действительно хорошим делом. Едва ли остальная придворная суета хоть в десятой доле заинтересовала бы подростков из магической школы». Артур и его друзья направились в сторону дворца. Все остальные потянулись следом. Пройдя пару десятков метров, мы увидели, как среди зелени открывается вид на широкое крыльцо. Утепленная часть сада вплотную примыкала ко входу, поэтому нам не пришлось окунаться в зимний холод. Я мгновенно заметил площадку, где когда-то устроили импровизированную арену. Именно здесь и произошла страшная бойня. Сейчас ничего не напоминало о том событии. Все декорации арены исчезли, а ступеньки, которые некогда были залиты лужами крови, идеально чисты. О произошедшем напоминали только свежие цветы, выложенные на ступеньках сбоку, чтобы придворные случайно не потоптали их ногами. И все же, показалось мне или нет, но на лице леди Селин промелькнула едва заметная гримаса отвращения и ужаса. Не знаю, была ли она свидетельницей тех событий, но как минимум видела кровавые последствия. Дети же аристократов были веселы. Если они и знали, что именно здесь произошло, то скорее как сухой рассказ из газетной статьи, не более. Поднявшись по ступеням, мы зашли в знакомый коридор. Видимо, чтобы затереть память о произошедшем, здесь кардинально изменили отделку и дизайн. Быстро миновав его, мы углубились в правое крыло дворца. Наконец, дойдя до угла, Артур встал, вытянувшись в довольно театральной позе. «Магический салон организован с безвозмездного финансирования наших семей», — не без гордости начал он. «Мне было отдано бремя быть первым среди равных, став лидером молодых талантов». Он все так же по-театральному показал рукой, предлагая взглянуть на что-то за углом. Мы послушно вышли туда, где коридор заканчивался высокой двустворчатой дверью. Все тут же ощутили, как оттуда несет магическим фоном, впереди явно работали с магией. Подошедший первым Артур распахнул двери. Любопытным взглядом открылось просторное помещение. Я сразу же заметил в стороне стеллажи, тесно забитые книгами. Взгляды же остальных наверняка зацепились за вспышки магии. «Позвольте-ка, первый среди равных», — произнес я, проходя вперед. «Мы с удовольствием оценим ваши заслуги». Отодвинув Артура, мы прошли вперед. В общем помещении с одной стороны были ровными рядами расставлены стеллажи с книгами. В другом же находилась тренировочная зона. Места не хватало, тут же вылез Артур. Поэтому мы уместили сюда самое важное для совершенствования в области магического искусства. Несмотря на скептицизм, я отметил правильный подход. Салон был нужен прежде всего для социализации и полезен именно групповыми занятиями. А углубленно молодые маги и дома позаниматься могут. Преподают у нас лучшие и опытнейшие учителя, добавил Артур. Приглашаются они силами семей, чьи наследники посещают клуб. Это действительно выглядело как клуб для элиты. Юноши и девушки в дорогих одеяниях занимались своими делами. Кто-то читал книги, иные тренировались в магии, набивая плетение по мишеням. В это же время убеленный сединой маг, видимо, из тех самых преподавателей, вел небольшую лекцию в стороне. Все эти люди весьма органично расположились в одном зале. Ну и судя по дверям, были в клубе и другие помещения. Так как магов большой силы становится все меньше, взяла словно леди Селин. Мы считаем, что таланты надо объединить, и хотели пригласить во дворец достойнейших на практику. Они смогут улучшить свои способности и также завести полезные знакомства. Посмотрев на однокурсников, я заметил, что ее слова подкупили многих. Дети хотели ощущать себя не такими, как все, хотели быть особенными. И на этом собирались сыграть аристократы, перетягивая самых талантливых харденцев под свое крыло. Разумеется, только если вы способны следовать настоящим идеалам, произнес Артур, и двигаться вперед под руководством достойнейших. Леди Селин едва заметно поморщилась. Последняя фраза надменного аристократа подпортила смысл сказанного. Отпрыск недвусмысленно намекнул, что надо будет гнуть спину перед этими самыми достойнейшими, похоже, в его лице. Самое забавное, что сам аристократ даже не понял, что сказал что-то не то. Подчинение старшим и власть над младшими вбивалась в его голову с рождения, так существовала аристократия испокон веков. То ли сегодняшнее борзое настроение повлияло, то ли еще что, но я понял, что молчать мне совсем неохота. Да и репутация намекала, что пора бы уже открыть рот. «Достойнейший – это, как я понимаю, тот, у кого род дальше вглубь веков уходит», – произнес я. «Тогда и самому из себя что-то представлять не обязательно». «Верно, наше появление привлекло внимание членов клуба. Пока Артур распинался, те подошли ближе. К моменту, как я высказался, большинство были достаточно близко, чтобы услышать все, что ты». Лицо Артура побагровело, но, глянув на леди Селин, он, похоже, сдержался, высказавшись мягче. «Да что ты знаешь о нас, худородный? Знаю, что если и хочу подчиняться кому-то, то это должен быть не самодовольный болван с длинной родословной», произнес я и повернулся к леди Селин. «Если я пойду на практику сюда, то я хочу стать главой клуба». Эпатажное заявление, кажется, наделало шуму. Аристократы тут же начали переговариваться. Если честно, я ожидал, что встречу волну агрессии, и она действительно была, но совсем не настолько плотная, как я думал. Более того, я заметил, что были и те, кто, несмотря ни на что, поглядывали на меня с любопытством. Без всякого негатива, Виктор. Глаза леди Селин забегали. Женщина явно лихорадочно думала, как бы конфликт остановить, и меня не сделать врагом. Но почувствовав слабину, я уже решил идти до конца. «Эй, я обращаюсь ко всем присутствующим здесь», — произнес я. «Все ли согласны с тем, что стать главной клуба без испытания, как этот нарцисс, несправедливо?» Вопрос попал в яблочко. Я тут же ощутил, что никакой всеобщей поддержкой здесь и не пахло. Дальше все было еще проще. «Я считаю, что нужно ввести какое-то испытание для главы как часть устава клуба», продолжил я. «Оно будет отсеивать недостойных, а заодно будет хорошим зрелищем. Как думаете?» Сильно меня не поддержали, но скорее это было из-за страха того самого подчинения. Но я особо и не надеялся. Для меня было достаточно и просто разбить в пух и прах этого самодовольного идиота. «Но если ты боишься, я не буду настаивать», я поднял руки в жесте сдачи и повернулся к Артуру. «Не у всех есть дух и сила воли защитить свой статус, особенно когда они пришли на блюдечке». Я скорчил понимающую улыбку, победно улыбнулся и отошел. Любому было очевидно, что Артур получил удар по репутации. «Вот и хорошо», – вымученно улыбнулась леди Селин. «А теперь давайте лучше вернемся к экскурсии». То ли как женщина она не понимала, что мужская гордость Артура была уязвлена, то ли не хотела это замечать, чтобы не портить со мной общение. «В любом случае это вписывалось в мой план». «Ха», – фыркнул Кир. «Вот и все ясно». Слабачка продвинул богатый папочка. Возможно, эта фраза стала последней каплей, а может, Артуру просто нужно было время, но он наконец вспылил. «Ну нет», — воскликнул он. «Подождите-ка, леди Селин, я этого так не оставлю». Эта фраза заставила аристократку сморщиться, будто она съела лимон. Не спасла даже улыбчивая маска, а привыкший ко всеобщему почитанию аристократ тем временем уже слетел с нарезки. «Как ты посмел, деревенщина?» Вскрикнул Артур, но все же спохватился и чуть сбавил тон. «Леди Фиделия, в следующий раз перед тем, как прийти в королевский дворец, постарайтесь научить вежливости своих КХМ новых друзей». Фиделия ничего не ответила, ожидая разрешения конфликта. Тогда Артур повернулся и подошел ко мне. «Хоть худородные и забыли значение слова благородства», — произнес он, — «но мы помнили всегда. Меня такое ни капли не смутило. Отрадно слышать», — усмехнулся я. «Но если настоящий мужчина готов бороться, то не побоится и поставить на кон самое важное, не так ли?» «Верно», — хмуро произнес Артур. «Мы поспорим, и если ты одержишь верх, то я сложу полномочия». «Не надо, Артур, он тебя провоцирует», — внезапно произнесла Фиделия. «Ты попадешься в его ловушку». «Не знаю, сделала она это специально, чтобы подлить масла в огонь, или действительно так думала. В любом случае я лишь ощутил себя злодеем, разыгрывающим легкую партию против не особо умного героя. Я, Виктор, маг уровня 2.1, хочу побороться с Артуром за звание лидера магического салона», во всеуслышание произнес я. «Если я одержу верх, будет ли кто-то против, что я займу его место?» Слова прозвучали громко и отчетливо. Если кто еще и оставался из тех, кто не услышал начала разговора, то теперь и они также были в курсе происходящего.